Василий имел бы право укорять императора нарушением договора с Россией. Но зная, что такие упреки бесполезны и что политика легко все извиняет, он за доброе намерение изъявил ему благодарность и свою готовность к миру. Обязываясь быть посредником совершенно беспристрастным и даже объявить войну Литве, если король не согласится на предложения умеренные, честные, справедливые. Максимилиан хотел, чтобы наши уполномоченные съехались для того с литовскими в Дании или на границе, или в Риге. Великий князь сказал, что переговоры должны быть в Москве, как всегда бывало, а не иначе, и дал опасную грамоту для королевских послов, назвав себя в ней Смоленским. Они приехали: Ян Щит, наместник Могилевский, и Богуш, государственный секретарь, 70 дворянами. Но их не впустили в Москву, велели им жить в Дорогомилове. Ибо великий князь узнал, что войско Сигизмундова вступило в наши пределы и что сам король находился в Полоцке с запасной ратью. Сие нападение было местью. За несколько времени перед тем воевода Псковский Андрей Сабуров без ведома государева ходил с 3000 воинов на Литву, шел мирно, не делал никакой обиды жителям и стал у Рославля, объявив гражданам, что бежит от великого князя к королю. Они поверили и выслали ему, как другу, съестные припасы. Но Сабуров нечаянно в торговый день взял Рославль, обогатился добычей и вывел оттуда множество пленников, из коих освободил только 18 купцов немецких. Чтобы наказать псковитян, герой Сигизмундов Константин Острожский хотел завоевать Опочку, где был наместником Василий Михайлович Салтыков, достойный жить в истории, ибо он редким мужеством удивил своих и неприятелей. Литовцы вместе с наемниками богемскими и немецкими 2 недели громили пушками сию ничтожную крепость, стены падали, но Салтыков, воины его и граждане не слабели в бодрой защите. Отразили приступ, убили множество людей и воеводу Сокола, отняв у него знамя. Между тем воеводы московские спешили к Опочке, из Великих Луг князь Александр Ростовский, из Вязьмы Василий Шуйский. Впереди были князь Феодор Боленский-Телепнев и храбрый муж Иван Ляцкий с детьми боярскими. Они близ Константинова стана в 3 местах разбили на голову 14 000 неприятелей и новую рать, посланную Сигизмундом к Острожскому. Пленили воевод, взяли обоз и пушки. Наша главная сила шла прямо на Константина. Он не захотел ждать ее, снял осаду, удалился скорыми шагами и не мог спасти тяжелых стенобитных орудий, которые остались трофеями Салтыкова. Россияне загладили стыд Оршинской битвы, возложив на Константина знамение беглеца, по выражению одного летописца. Узнав о сей победе, великий князь дозволил послам Сигизмундовым торжественно въехать в Москву и принял их с удовольствием. «Король», — сказал он, — «предлагает мир и наступает войною. Теперь мы с ним управились, можем выслушать мирные слова его». Переговоры начались весьма неумеренными требованиями с обеих сторон. «Мы хотели, чтобы Сигизмунд отдал нам Киев, Витебск, Полоцк и другие области российские вместе с сокровищами и с уделом покойной королевы Елены, казнив всех наглых панов, оскорбителей ее чести. А литовцы хотели иметь не только Смоленск, Вязьму, Дорогобуж, Путивль, всю землю северскую, но и половину Новогорода, Пскова, Твери». «Вот речи высокие», — сказал барон Герберштейн. «Надобно искать середины, или я заехал в Москву бесполезно». Паны Щит и Богуш объявили, наконец, что Сигизмунд согласится возобновить договор, заключенный между великим князем Иоанном и королем Александром в 1494 году. Посол Максимилианов убеждал Василия уступить хоть один Смоленск, ставя ему в пример умеренность славного царя Пира Максимилиана, отдавшего Венецианской республике Верону, и самого великого князя Иоанна, не хотевшего отнять Казани у древних ее царей. Бояре московские, умолчав о Пире, ответствовали, что император мог быть великодушен против Венеции, но что великодушие не есть закон, что Казань была и есть в нашем подданстве, что великий князь не имеет обычая уступать свои отчины, данные ему Богом и победою». Уверяя в своем беспристрастии, Герберштейн явно держал сторону литовских послов, оправдывал Сигизмунда, говорил, что Василий не должен верить беглецам и пленникам, которые приписывают разбои Магметгерея Сигизмундовым наущениям, что мысль государева наследовать удел Елены противна всем уставам, что оскорбители королевы могут быть наказаны, если мы умерим иные требования и прочь. В всех любопытных прениях видны искусство и тонкость разума Герберштейнова, грубость литовских послов и спокойная непреклонность Васильева. Язык бояр его учтив, благороден и доказывает образованность ума. Спорили много и долго. Смоленск был главным препятствием мира. Пан Щит сказал: «Мы едем. Небо казнит виновника кровопролития». «Не нас», — ответствовали бояре. Государь, отпуская послов, встал с места, велел кланяться Сигизмунду и в знак ласки дал им руку. Все кончилось. Тогда барон Герберштейн вручил великому князю особенную грамоту Максимилианову о Михаиле Глинском. Император писал, что Михаил мог быть виновен, но уже довольно наказан за то неволею, что сей муж имеет знаменитые достоинства, воспитан при дворе Венском, служил верно ему и курфюрсту Саксонскому, что Василий сделает Максимилиану великое удовольствие, если отпустит Глинского в Испанию, к его внуку Карлу. Государь не согласился, ответствуя, что сей изменник положил бы свою голову на плахе, если бы не изъявил желание принять нашу веру, что отец и мать его были греческого закона, что Михаил, в Италии легкомысленно пристав к римскому, одумался, хочет умереть христианином восточной церкви и поручен митрополиту для наставления. 1518 год. Таким образом, посольство Максимилианова не имело никакого успеха. Однако ж Герберштейн выехал из Москвы с надеждою, что если не мир, то хотя перемирие остается возможным между воюющими державами. Великий князь послал в Вену дьяка Владимира Племянникова объяснить императору нашу справедливость и требовать его обещанного содействия в войне против Сигизмунда. Сей дьяк не мог нахвалиться учтивостью Максимилиана, который велел ему говорить речь сидя, в колпаке, посадил и нашего толмача Истому, при имени великого князя снимал шляпу, угостил их пышно и ездил с ними на охоту, предлагал им лучших соколов в дар и твердил, что не имеет ничего заветного для своего брата великого князя. Но сия ласка происходила единственно от желания прекратить войну литовскую, ибо Максимилиан действительно замышлял тогда воздвигнуть всех европейских государей на султана и, видя слабость короля, боялся, чтобы Россия не подавила его. «Целость Литвы, — писал он к великому магистру немецкому, — необходима для блага всей Европы, величие России опасно». Новые послы Максимилиановы, советник Франциск да Колла и Антони де Контри, прибыли в Москву с Племянниковым, чтобы вторично ходатайствовать за Сигизмунда. Или, как они говорили, за христианство. С избытком красноречия представили картину атаманских завоеваний в трех частях мира, от Воспора Фракийского до песков египетских, Кавказа и Венеции. Описали жалостное рабство греческой церкви, матери нашего христианства, унижение святыни гроба Спасителева, Назарета, Вифлеема и Синая под властью Магометан. Изъясняли, что Порта в соседстве с нами через Тавриду и может скоро наложить тяжкую свою руку на Россию. Изобразили свирепость, хитрость, счастье Селима, упоенного кровью отца и трех братьев, возжигающего пред собою светильники от тука сердец христианских и давшего себе имя владыки мира. Убеждали Василия, как знаменитейшего царя верных, идти за хоругвию Иисуса. Наконец молили его объявить искренне, желает ли или не желает мира с Литвою, чтобы не плодить речей бесполезно. Великий князь хотел его, но не хотел возвратить Смоленска. Послы начали говорить о перемирии на 5 лет. Он соглашался, но с условием освободить всех пленников, чего не принял Сигизмунд, имея их гораздо более, нежели мы. Наконец, Василий в угодность императору дал слово не воевать Литвы в течение 1519 года, если король также не будет беспокоить России и если Максимилиан обяжется после того вместе с Россией наступить войною на Сигизмунда. С сим предложением отправился в Австрию великокняжеский дьяк Борисов. Но Максимилиан скончался. Василий жалел об нем, как о своем знаменитом приятеле, а Сигизмунд оплакивал его, как усердного покровителя, в такое время, когда новые враги восстали на Литву и Польшу.